мать учения. Он придет в... Открылась дверь. Сотрудники обернулись, в зал, тяжело дыша, вошел мужчина в твидовом костюме. Над четко очерченным округлым брюшком красовался оранжевый бант. Потная лысина, потное лицо, на котором бросались в глаза темные, крашеные брови и очки, такие узкие, что возникало сомнение, можно ли хоть что-нибудь в них увидеть. «Вспомни о солнце», — начал Воллер. «Оно и взойдет», — завершил Столе Эуне, доставая из нагрудного кармана платок и протирая им лоб. «И, черт возьми, светит нещадно!» Он дошел до стола и плюхнул на пол потертую кожаную сумку. «Доброе утро, уважаемые! Приятно видеть так много молодых особ, которые не поленились проснуться в столь ранний час. С кем-то из вас я знаком, а кое с кем пока не встречался». Харри улыбнулся. Уж с ним-то Эуне встречался. Много лет назад Харри заявился к нему со своими проблемами, и хотя Эуне не был специалистом по лечению алкоголизма, он постарался ему помочь. А впоследствии их знакомство переросло даже в некоторое подобие дружбы. «Открывайте блокноты, шалопай!» Эуне кинул пиджак на спинку кресла. «Вид у вас как на похоронах. И, в общем-то, это оправдано. Но прежде чем я уйду, хочется увидеть на ваших лицах хоть одну улыбку. Это приказ. А теперь будьте внимательны. Говорить и писать буду быстро». Эуне схватил лежащий у белой доски фломастер и начал с бешеной скоростью писать одно, рассуждая в это время совершенно о другом. «Есть все основания полагать, что серийные убийцы существуют с тех самых пор, когда на Земле стало достаточно людей, чтобы убивать их сериями. Но многие берут за точку отсчета 1888 год, так называемую «осень ужаса», когда впервые было задокументировано дело о серии убийств с явно сексуальным мотивом. Жертвами первого маньяка в истории нового времени стали 5 женщин. Личность преступника установить так и не удалось, и он бесследно исчез, получив в народе прозвище «Джек-потрошитель». Теперь о вкладе нашей страны в список серийных убийц. Как вам всем известно, в 80-е годы медицинский работник Арнфин Нессет отравил свыше 20 пациентов. Но самым известным норвежским маньяком стал не он, а Белл Ганнес, редкое явление, женщина-маньяк. Эмигрировав в Америку, она в 1902 году вышла замуж и обосновалась со своим заморышем в пригороде Ла-Порта, штат Индиана. Я говорю «заморыш», потому что он весил 70 килограммов, а она 120. Эуна провел пальцами по подтяжкам. «По мне так нормальный вес». По залу прокатились смешки. И вот эта милая пышка убивает сначала мужа, потом нескольких детей и неизвестное количество кавалеров, которых заманивает к себе домой через объявления в чикагских газетах. Их тела нашли в 1908, когда дом при странных обстоятельствах сгорел. Нашелся и обгорелый, обезглавленный труп женщины, который полиция, очевидно, должна была принять за хозяйку. Позже поступали доносы от свидетелей, видевших Белл в разных городах Америки, но ее так и не нашли. В этом суть моего рассказа. К сожалению, для серийных убийц случаи Джека и Белл типичны. Эуне закончил писать. Найти их не удается. И он поставил фломастером жирную точку. Собравшиеся в молчании смотрели на него. «Итак», — продолжил Эуне, — «понятие серийной убийцы весьма спорное, как и все, о чем я собираюсь рассказать. Это можно объяснить тем, что психология до сих пор не выросла из детских штанишек, да и психологи — народ, который обожает препираться. Я вам расскажу то, что, с одной стороны, нам вроде бы известно, а с другой — совершенно неизвестно. А именно о серийных убийствах, которые многие видные ученые считают неосмысленными проявлениями тех видов душевных заболеваний, которых